эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 ноября 2018 года, вторник. И, по идее, у нас должен быть эфир с Любавой Живой, но там вот технически нас подвел интернет, потому что в горах люди проживают, в горах погода неустойчивая, и сегодня она себя показала с не лучшей стороны. Вот поэтому мы решили не рисковать. Записала она свой эфир, свое выступление заранее, к нам прислала, он отправлен в цех по обработке аудио и видео, поэтому скоро появится ее выступление. Ну, наверное, не прямо сейчас скоро появится. Но пока там занимаются монтажом, мы будем общаться в живом эфире на свободную тему. Итак, у нас сегодня свободный эфир, а в эфире у нас Алексей Орлов и Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана. Здравия всем. Здравствуй, Алексей. Здравствуй. Итак, у нас, поскольку эфир свободный, то я предлагаю на свободную тему и поговорить. Как ты думаешь, что бы такое, во-первых, не как ты думаешь, а что бы такое, может быть, тебе интересно было бы узнать, исходя из того, что ты, может быть, читала, смотрела в наших чатах, комментарии, предложения и прочее, прочее, прочее. Я вот хотела тебя попросить, и к нам в редакцию радио приходит очень много писем с благодарностями, предложениями и вопросами, естественно, от наших слушателей. Я вот хотела некоторые зачитать, если можно. А ты бы ответил? Ну, конечно же, можно. У нас сегодня живой эфир, свободный эфир на свободную тему, так что все вопросы и реплики принимаем в том случае, если, первое, они размещены на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио, это slavradio.org в первую очередь. Там дальше менюшечки ищите, выпадающая такая менюшка справа вверху, беседка, чат. Если еще не зарегистрировано, один раз регистрируйтесь и после этого общайтесь сколько хотите с друзьями, с товарищами, с соратниками, просто с добрыми людьми на разные темы. И второй, у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. Slavradio – одно слово латинскими буквами, само собой. И это первое условие. Второе условие, что там не будет каких-то грязных высказываний, ругани, разжигания чего-либо такого, что делает наши страны слабее, делает наши роды слабее, то, что возмущает рознь. Вот если этого не будет, тогда мы готовы общаться, готовы взаимодействовать, и любое ваше пожелание, оно будет рассматриваться. Само собой, что бывают такие случаи, когда человек вроде бы хочет что-то хорошее написать, но по привычке, как в него эта цивилизация заложила, он пишет правильные слова, так все вот прямо четко-четко, и в конце не сдерживается и добавляет так с ветерком, с матерком что-нибудь. Сразу говорю, несмотря на то, что вроде бы и мысли хорошие, такие сообщения удаляются. И иногда бывает так, вот сегодня был такой пример, человек там писал-писал, потом на кого-то он там что-то такое в конце добавил. Я удалил такое сообщение, потому что предупреждается заранее, что такие сообщения будут удаляться. И мне в личку приходит: «Ах вы так, я с вами буду бороться, вы секта, я на вас буду натравливать в интернете всякие спецслужбы, вы негодяи, подлецы», ну и по-русски там и опять матом. Ну, что поделать? Ну, не доходит до человека, что если ты порядочный человек, ну, веди себя порядочно. Если ты прилюдно себя ведешь, ну, веди себя прилично тогда. Не надо писать всякие гадости, подлости, низости, оскорбления и грубости. Не принято так в нормальном обществе. Сразу же предотвращу высказывания особо ярких, талантливых людей, которые изучают нашу древность, о том, что вот матерные слова – это все хорошо, замечательно. Вот можно их писать. Друзья мои, если у вас что-то из половых органов явно, так вот вторичные половые органы и первичные половые органы хорошо проявлены, это еще не означает, что вы должны снимать штаны или задирать юбки и ходить по улице и этим делом размахивать направо и налево. Ибо каждому предмету, как и каждому слову, русскому или славянскому слову, имеющему свой образ, свое место. И неприлично матерные слова, как и предметы, которые в матерных действиях участвуют, половые органы, например, все людно показывать, демонстрировать ими, размахивать или что-то еще с ними делать. Поэтому всему свое место. Есть место для матерных слов, они хороши для продления рода. Есть для бранных слов, они хороши для брани. Ну, есть другие слова, которые тоже хороши к месту. Но эти слова произносить, писать в наших чатах неприлично. У нас не принято за глаза кого-то ругать, не принято как-то так грубо выражаться. Ибо русский язык, как и многие другие славянские языки, очень богат. И можно даже высшую степень негодования выразить таким образом, что это будет красиво и литературно. Ну вот теперь давай продолжим. Всем, кто в чате находится, всем привет, кстати. Всех поздравляю с тем, что мы снова вместе. Всем здравия. Так, ну все вопросы по разным темам. Читаю первый вопрос. Андрей пишет нам. Здравствуйте, хочу перейти на здоровое питание. Столкнулся с большими трудностями, потому что не знаю, что кушать. Не могли бы вы сделать передачу о блюдах наших предков, как что можно приготовить? Или, если можно, пусть Алексей расскажет о своем рационе на день-два неделю. На завтрак то-то, на обед то-то, на ужин то-то. Ну и так далее. Заранее спасибо. Угу. Интересненько получается. Сейчас я буду рассказывать о том, как в течение недели человек кушает. Да. Да много чего. Всякого разного. И бывает, что приходится есть такое, что не очень полезное, а бывает, наоборот, очень полезное. Если есть возможность, то и сыроедю. Если есть такая возможность, то в этом случае полное веганство. Если нет такой возможности, то щадящее вегетарианство. Я не фанатею от еды. Еда – это всего лишь навсего дополнение к моей жизни, которое помогает моему телу что-либо в этой жизни делать. А раз так, то в этом случае я стараюсь выбирать самое лучшее, что есть из доступного для моего тела. Но для того, чтобы это доступное было для моего тела, я делаю такие усилия, чтобы не ставить себя в ситуацию отсутствия прокорма. Поэтому, как говорили наши древности, мудрый не тот, кто нашел, что съесть, а мудрый тот, который сделал то, что можно съесть, создал ситуацию, когда это то, что можно съесть, появляется в жизни. То есть он не допускает до какой-то прорухи, не допускает до какой-то проблемы. Он предусмотрительно, заглядывая в будь годину, следует тому образу жизни, который принесет выгоду в этой године, для того, чтобы можно было это использовать. Вот я себя отношу или стараюсь отнести как раз к таким людям, которые жили по таким простым заповедям. То есть думай о том, что есть сейчас, основываясь на том, что было вот когда-то раньше. Думай о том, что будет завтра, и не забывай о том, как вообще надо себя вести в этой жизни. Когда это все вместе складывается, тогда все становится на свои места. И питание, и общение с другими людьми, и упорядоченный образ жизни. И, в общем-то, здесь тогда тело полностью расслабляется, доверяется своему хозяину, и ему очень достаточно хорошо и замечательно. Но при этом хозяин должен постоянно заботиться о своем теле, должен думать о том, что тело скушает, как оно, во что будет одеваться. Вот, потому что само тело, оно, ну как биоробот любой, вряд ли может всего усмотреть в этой жизни, потому что биоробот, он живет по принципу биокомпьютера, который рассчитывает, исходя из тех данных, которые у него есть, а не знает то, что его ожидает, не ведает, что будет за тем углом или там на 2 дня, на 3 дня вперед. Поэтому он оперирует только теми проблемами и теми радостями, которые у него в жизни уже были. Но это не означает, что вот именно эти проблемы и эти радости будут в дальнейшем. Исходя из этого, если тело воспитано, оно следует тому, что ему предназначено свыше. Что свыше предназначено для того, кого называют высшим «я», божественной сущностью. Той, которая владеет душой и телом. Той, которая владеет духом. Которая здесь вместе все это собирает и всем этим управляет. И той сущности, которая знает, для чего это тело воплощается, для чего это тело создано, что ему необходимо сделать, куда прийти и как развиваться, как взращиваться. Вот если человек себя, хорошо воспитал, в смысле как тело, то в этом случае тогда тело довольствуется малым, оно живет в достатке, и все получается замечательно и хорошо. Минимум болезней, минимум проблем, и вся жизнь идет на созидание, на творчество, а не борьбу с самой жизнью и с окружающими людьми. Поэтому я питаюсь тем, что есть, исходя из того, что было подготовлено. Желательно для моего тела, как и для многих других, это естественная природная пища, которая первично получает солнечный свет и первично получает все силы Земли, все минералы Земли, чистую воду, без каких-то там ГМОшек, химии. То есть растительная пища первична для меня. Потом уже все остальное. Вот когда не будет растительной пищи, то в этом случае придется уже употреблять что-то все остальное. Но ведь помимо той зелени, которая растет, я не имею в виду трава, зелень – это общее такое понятие. Это и плоды, там ягоды, корнеплоды и прочее, которые сейчас растет, существует еще и соление, сушение, маринады и прочее, прочее, прочее. Вот как раз летом мы этим всем запасаемся, потом через пост переходим к первичной быстрой консервации, потом через более глубокий пост уже к тому, что соленая, глубокая консервация. Ну и весной, когда травка появляется, появляются какие-то первые растения, которые можно употреблять, опять же, через пост выход к нормальному для нас пищеварительному такому, вернее, потреблению того, что можно есть. Поэтому всего рассказывать не буду, но в двух словах можно так. Как правило, с утра это, если это зима, это каши запаренные. Если это лето, то, как правило, это какие-нибудь салаты с элементами. Там тоже могут быть каши запаренные, но в меньшем объеме. Ну, дальше это может быть обед. Ну, обеду я редко. Ну, если обед, то в этом случае что-либо из того, что содержит много влаги. Опять же, это могут быть салаты, это могут быть супы различные. Ну, а вечером там уже по настроению как пойдет. Так что разнообразный рацион, ну, это то, что для нормального человека вполне норма. И никогда над своим телом не издевался. Единственное, как говорил раньше, сейчас подтвержу и еще раз утвержу свое такое наблюдение. Фанатизм в данном случае неприемлем. Ни в коем мере. Потому что если, например, человек хочет перейти на здоровый образ жизни, ни в коем случае нельзя заниматься фанатизмом. Нельзя сразу отбросить старый вариант питания и взяться за новый. В том случае, если, конечно, старый не был полностью токсичным каким-то ядом. Это само собой, что яды надо сразу исключать. Но, к примеру, человек питался какой-то пищей, связанной с плотью, и он хочет перейти на растительную пищу. Вот самая основная, главная ошибка у большинства людей – это резкий переход. Никакого резкого перехода не должно быть. Почему? Потому что человеку помогает перерабатывать пищу многие-многие жильцы внутри его тела. Я не имею в виду гельминтов, я имею в виду полезных бактерий. И всякие бактерии, колонии бактерий, они подстраиваются под ту пищу, которую человек употребляет. Если много, например, мясной пищи, тем более отваренной или отжаренной какой-то, которая уже, ну, может быть, трудна для усвоения, то вот эти бактерии, они позволяют все переваривать в большом количестве, но и колонии большие. И должны быть те, которые токсины выводят после переваривания. Да много там еще должно быть. Так вот, представляете себе, бактерии за один день, например, все свои колонии не сменят с одного вида на другой. Поэтому необходимо постепенный переход. Может быть, не одну неделю, может быть, не один месяц. У кого-то на полгода растягивается, где уменьшается рацион, уменьшается количество одного в рационе и увеличится количество другого в рационе. И таким образом, плавно отказываясь от каких-то самых вредных к поеданию самого такого приятного, самого полезного, происходит переход плавный. Вот это вот тогда через волю не делается, это делается через сознание. Ибо тогда, когда воля присутствует, воля – это как стартер. Она, да, может завести, может куда-то сдвинуть, но потом стартер очень быстро выходит из строя. Вот если на одной воле, то стартер выйдет из строя и обязательно будет срыв. Потому что организм требует, бактерии, грибки и прочие существа, которые у вас живут, они требуют, они влияют на вас, они выделяют какие-то ферменты, и человека постоянно куда-то тянет. Тянет что-то там скушать такое, то, что он не хочет есть. Но и получается потом, как в анекдоте, вот не хотел же, а съел. Вот какая сила воли. Вот поэтому не на воле должно быть, а на сознание. Это в первую очередь. Второе, это должно быть понимание, как переходить, то есть без каких-то фанатических действий направо и налево. Постепенность. Ну и третье, это продолжение правильного образа жизни и создание условий для того, чтобы этот правильный образ жизни не нарушался. Вот тогда вам гарантировано, что вы уйдете от болезней, вы попрощаетесь с какими-то серьезными проблемами и новые не приобретете. А если будет фанатизм, то наоборот, старые у вас останутся, вы еще добавите новые, добавите много там чего такого, о чем врачи постоянно говорят, когда смотрят на вот таких фанатичных ребят, которые и девчат, которые вот таким-то образом переходят неправильно на всякие варианты сыроедения, вегетарианства, веганства и прочее, прочее, прочее. То есть я обыкновенный человек, просто стараюсь выбирать то, что более полезно. Надеюсь, ответил. Так, следующий вопрос от Зотовой Инны Владимировны. Помогите решить вопрос. Для защиты от сильных ветров новых улиц в поселке нужна лесополоса. Администрация отказала, сославшись на то, что вся земля в собственности. Нужна помощь в нормативной базе, на которую можно сослаться, чтобы законно оформить землю под защитную лесополосу. Ну тут, может, ты посоветуешь, куда можно, к кому обратиться? В первую очередь я посоветую обратиться к собственникам, ибо такие ветра волнуют не только одного человека, кто пишет, но и тех, которые живут в этом поселке. А раз так, то необходимо с собственниками сесть рядком, да потолковать лотком, объяснить ситуацию. Вот смотрите, что происходит. И давайте мы предложим какой-то новый вариант нашего бытия без этих ветров. Посадим лесополосы, сделаем так, чтобы всем жилось комфортно, хорошо. Помимо того, что мы отсечем ветра, мы еще, например, улучшим экологию нашей, вот этого, нашего места, где проживаем, улучшим качество воды, например, и так далее и тому подобное. Если правильно все разложить, то в этом случае собственники скажут: «Ух ты, как здорово, давайте». И вот тогда уже всем миром необходимо будет думать о том, как это сделать. То ли на чьей-то, ну, например, частной собственности, хотя, на мой взгляд, земля не должна быть частной собственностью, ну ладно, на чьей-то земле будет посажена такая или полоса, или какой-то сад, или что-то еще. Либо будет обращение уже от собственников к тем, кто управляет вокруг земельными какими-то ресурсами, и требования, просто требования, да, не говорился, чтобы сделали то, что необходимо. Ибо те, кто обслуживает население, обязаны выполнять задачи населения. А дальше, когда не один человек, а несколько человек взаимодействует, то проще всегда собрать какие-то деньги на юриста, если такая необходимость появится, или самим что-то изучить, кого-то послать на какие-то курсы. Да мало ли что. Но всегда надо начинать с того, что выгодно всем. Вот когда выгодно это всем, и все это осознают, вот тогда все проблемы можно решить сразу. Если человек просто один бьется, он ничего толком сделать не сможет. Поэтому начинается с этого. Знаешь, здесь Евгений Соловьев написал: «Слышал, вегетарианцы не потеют». Больной перед смертью потел? Потел. Замечательно. Потеют, но просто у них пот выделяется не такой зловонный, как иногда выделяется у тех, которые немножечко внутри разлагаются. Вот это я замечал, да. И на самом деле я проводил эксперименты, когда многие месяцы я не пользовался мылом вообще, свое тело не мыл мылом вообще. Многие месяцы даже вот проводил эксперименты летом, в жару, когда вот там трудишься, употреблял воды минимально вот с точки зрения своего тела. Вот такие эксперименты свои проводил. И на самом деле заметил, что нет запаха вот этого, который присутствует у многих людей. То есть водой смываешься, и все нормально, все хорошо. И как-то вот жизнь становится проще. Ну, это так, я от себя. Александр Стулов пишет. Надо поднять тему суккубы и инкубы. Тема актуальная, и если помощь придет страждущим, то они встанут в ряды добровольцев. Я сейчас помогаю, как могу, двум девушкам. Нашел их на сайте. Я гоним ими нечистыми с 2003 года. Поэтому я вышел на вас. К магам и шарлатанам не обращаюсь. Тема серьезная. Они очень сильные. Роду и живи матушке я уже об этом поведал. И таких, как мы, я думаю, немало. И во снах и наяву пишут люди, что их преследуют и насилуют. Помогите. Понимаешь, в чем дело? Я никаких терминов не понимаю. Если ты мне расшифруешь, что такое суккубы и так далее, я тогда, может быть, еще что-то пойму. Суккубы – это в средневековых легендах демоница, которая приходила во снах к мужчинам и пробуждала в них, сладострастные такие видения. А инкуб – это наоборот. средневековых тоже легендах демон, который являлся женщиной. Угу. То есть есть желание рассказать, как от этого всего избавиться. Да, что делать? Вот преследует. Что делать в таких случаях? Да все очень просто. Как у людей мыслите, такого и есть. Ничего другого я не скажу. Если у вас плотское впереди планеты всей, и оно выпирает во всех смыслах этого слова, то тогда это выпячивание будет привлекать тех, кто будет готов вас удовлетворять в прямом смысле слова или предлагать свои услуги по удовлетворению. Если же вы мыслите другим, и если у вас все правильно в голове, то в этом случае эти демоны и демоницы для вас будут как прошлогодний снег, который давным-давно растаял, вспоминать о нем бестолку. Здесь вопрос простой. Кто хозяин в этой жизни? Вы или тараканы в доме? Если тараканы в доме, да еще и залезли в голову и стали хозяями в вашей голове, то в этом случае мелкие Маши не помогут. Ну, Машенька такие мелкие, да? Как в анекдоте, своим тараканам в голове подарил мелки, Машенька сидят, рисуют, довольны и счастливы. Поэтому никаких рецептов по хождению там, к магам, гадателям, экстрасенсам, да, чуть не сказал другое слово, не помогут. Ибо это все будет решение проблемы, связанной со стиранием гноя. Наша задача не гной стирать, а рану врачевать, рану исцелять, делать человека цельного, чтобы не было ран, как духовных, так и душевных, так и физических. Вот когда у вас все на месте, тогда вы цельный человек. И когда вы входите в состояние аза, вы становитесь человечи. Ну какие там инкубы и прочие кубы для человечи? Для того, кто управляет этой жизнью, для того, кто мыслит в этой жизни. Ну сами подумайте, никто же не имеет права нарушать свободу воли. Никто не имеет права нарушать свободу воли. Если человек об этом не мыслит, ему это не интересно. Никакие вот эти вот ребята и многие другие к вам просто не придут, ибо они не имеют права это делать. Они могут создать условия для того, чтобы вы на это обратили внимание, но не более того, приползать к вам никто не станет. Но если вы эти условия можете переформатировать через свое сознание и осознание, и понимание, то тогда чихать вы хотели на эти условия и дули на них с большой горки. Так что вот так, друзья. Здесь все очень просто. Думайте, кто вы. Задумайтесь о смысле жизни. Задавайте вопросы, для чего пришел этот мир. И когда вы будете получать ответы из прямого своего родового источника, то тогда вы будете находиться под защитой родов. Ну, а раз рода – это божественный план, то вопрос, а кто может противостоять Богу? Да никто. Поэтому, коли вы на божественной стороне, и боги с вами, вопрос, кто против вас? И какие-то там кубы и прочее, пускай гуляют лесом. Меня, например, они не беспокоят ни разу. Идем дальше. Так, идем дальше. Так, следующий вопрос из чата Ютуба. Дмитрий, здравия добрым человеком. Что такое Меркаба? Что дает ее активация? Благодарю. Если ты расскажешь, что такое Меркаба, я смогу еще о чем-то тоже поведать. Ну, Меркаба – это световое тело человека. Ну, а раз есть световое тело человека, значит, с ним надо вести себя так, как и положено, с любым, что несет в себе свет. Не загасить его, не погружать его просто так во мрак, не наполнять себя мраком. Куда стремитесь, то и получаете. Коли хотите, чтобы свет развился в вас, так тянитесь к свету, как в старой притче, когда дедушка рассказывает внуку сказку про двух волков, которые живут рядом с человеком. Один черный, другой белый. Рассказывает и говорит, вот белый волк вот это делает, черный вот это делает. А ты, внучок, с каким хочешь волком рядом жить? С черным или с белым? Внучок послушал, репку почесал, говорит, конечно, с белым. А вопрос, а как сделать так, чтобы белый волк все-таки был всегда рядом со мной, чтобы он меня защищал, чтобы он становился сильнее? Дедушка ответил, какого волка ты кормишь? Тот и победит, с тем ты и останешься. То же самое здесь. Если мы только говорим про светлое что-то, но при этом делаем грязные дела, которые непристойны, неприглядны, в этом случае тогда Мы свое тело в конечном итоге, световой свет, уничтожаем, гасим его. Если мы не только говорим, но и создаем условия для того, чтобы этот свет был настоящим, мощным, сильным, которым вы можете управлять, в этом случае тогда он настоящий, сильный. Как в поговорке, горшком назвался, полезай в печку, груздем, вот тебе лукошка. То же самое и здесь. Световое поле, световое тело, да и вообще свет, они с чего-то исходят. Задумайтесь, с чего и с кого они исходят. Может быть, надо самому тогда быть источником для того, чтобы его питать. Может быть, необходимо самому брать правильные энергии или силы из окружающего мира. А раз так, вы, как и любой потребитель, должны идти туда, где есть то, что вам нужно. Если хотите, чтобы купить, например, автомобиль, ну, вы пойдете в автомобильный салон и купите новый автомобиль. Если хотите бензин, то вам необходимо будет все-таки ехать на заправку. Но если вы вдруг придете в прачечную и потребуете там автомобиль, а в булочной потребуете залить вам бензина полный бак, ну, наверное, на вас будут смотреть как не совсем нормальный человек. Поэтому обращайтесь туда, где есть тот источник силы, который вам нужен. Во-вторых, заливайте бензин в автомобиль, а не поливайте бензин бензином автомобиль. То есть используйте по назначению. Ну и ухаживайте за автомобилем так, как надо, чтобы он не превратился в рухлядь раньше времени. Это касается всех тел, в том числе и световых. Здесь все просто. Так, Ярослава Ярославна задает вопрос. А какой сегодня день по-старославянски? Очень интересный вопрос. У нас прям слушатели такие интересные и все хотят знать про то, как там что-то называется. Я специально не употребляю название старославянские. Почему? Потому что, к сожалению, так повелось, что люди очень часто себя ведут как адепты какого-то течения. А адепт течения, он как малый ребенок. Он имеет авторитет. Далее, он, следуя указаниям авторитета, делает как все, кто находится под влиянием этого авторитета. Далее, он старается сделать так, чтобы выделиться из всех и получить похвалу. Если вдруг его не хвалят или он сталкивается с представителем другого авторитета, то у него начинается истерика, как переходящая часто в войну. И для того, чтобы войну такую не распылять, я стараюсь уже долгое время не называть по-старославянски названия дней и месяцев. Ибо нас слушают люди разные и с разным уровнем понимания и представления жизни. Кто-то находится в формате малого ребенка, и тогда он может воспринимать или не воспринимать это как нападку на себя или как то, что ему нравится, его утверждает. И будет начинаться маленькая войнушка. А маленькая войнушка, как и большая, среди славян и русов нам не нужна. Мы хотим все-таки сделать так, чтобы объединились люди не против кого-то, а для чего-то. Для того, чтобы жить по совести, в ладу с природой. Чтобы знать, кто мы, для чего мы. Уважать предков, как своих, так и родов ближних своих. И чтобы жить очень хорошо в том формате державы, в том виде и по тем поконам державным, которые нам завещаны. Но разве это можно начинать с ругани? Разве можно это начинать с войнушки? Поэтому я учитываю, что у нас есть в чатах и слушателях разные уровни, и я принял решение не называть по одному из старинных календарей названия как месяцев, так и дней. Потому что стали появляться люди, а почему вы по этому колоходу не называете, а почему по этому круголету не называете, а почему вот по этому. Ну, в общем-то, будет как, если я начну все называть, то в этом случае будет как в анекдоте про ежика, который здоровался со всеми. Здравствуй, Илья Муромец, здравствуй, конь Илья Муромца, здравствуй и так далее. Да? Ну, все поздоровались, уехали, а там дальше Али-Баба и 40 разбойников. Здравствуй, Али-Баба, ежик, иди лесом, да, дай нам проскакать. А то сейчас со всеми начнешь здороваться, и с конями тоже. Вот, чтобы от такого ежика не превращаться, было принято простое решение. Современный календарь, один из современных календарей, который действует на территории славянских земель, понятен всем. Поэтому и было принято решение остановиться и пока ограничиться названием одного из современных календарей дат, месяцев и лет. Вот поэтому так. Если же вдруг вы хотите узнать что-то, ну, в этом случае существуют какие-то различные программы, где это все представлено в хорошем качестве, где много что написано. Поэтому тот, кто повзрослел, наверное, для него это вообще не проблема, не вопрос. Вот Ярослав написал: НСР, это не по-славянски, что духу маловато. Да как воспринимать? Для одного прыгание головой об стену – это проявление духа. А для другого это все лишь навсего глупый поступок. Ибо не стену надо пробивать, а войти в ту дверь, которая выведет за пределы стены. Не убиваться надо об угол с разбегу, а собирать людей. Ибо когда вы разбрасываетесь людьми, вы уничтожаете в конечном итоге самого себя. Наша задача, как уже сказал, объединяться, соединяться и делать добрые дела, а не искать различия и не сражаться друг с другом. Так что маловато духу, не маловато духу, решайте, исходя из своего представления об этом жизни. Я вам не судья в том, и я не указатель. Но я высказал свою точку зрения. Высказал точку зрения, обосновал ее, и я ей следую. Идем дальше. Максим Рябов, вопрос в эфир. Чем подтверждено, что одно полезнее другого? Считаю, что все полезно в меру. У человека остаточно остались клыки, что подтверждает, что мясо в рационе было всегда. Конечно же. Но только те животные, которые с клыками, они поедают не только мясо, они еще и поедают некоторые плоды, к примеру. Вот у меня собака и кот, когда еще был жив, они с радостью грызли многие вещи, которые к мясу вообще отношения не имели. Это первое. Во-вторых, остаточные явления какие-то, проявления. Да, они существуют. Но это не говорит о том, что необходимо это проявлять. Уже неоднократно снимались даже документальные фильмы про тех людей, которые доказывали, что раз есть клыки, необходимо есть мясо. Один из таких документальных фильмов я видел, когда человек, который доказывал, что надо есть мясо, с ним заключили договор, что вот он добровольно принимает решение сняться в телевизионном небольшом таком документальном фильме о том, как человек способен прожить в дикой природе, не употребляя вообще никаких орудий, ничего, вот питаться, как он питается в городе. То есть нет ни вилок, ни ножей, ни топоров, ничего. Ну, дикая же природа, мы же все-таки как хищники, да, себя ведем, как дикие животные. Ну, значит, и должны быть жить как дикие животные. Убрали все у него, сделали загон. Ну, там загон, не помню, то ли 200 метров на 200. Ну, такой загон, где вот он мог существовать. Там были растения различные, туда запустили кроликов, что-то там еще запустили. Мы сказали: пожалуйста, вот. Живи как дикий человек, но используй тот рацион, который ты хочешь, чтобы он был. Ты же говоришь, что современному человеку это надо. Ну, пожалуйста, вот без топора, без молотков, без чего-то еще. Питайся. Ну, он что сделал? Проголодался, поймал там кролика. Вот. Голову ему свернул. И стал его, этого кролика, при помощи только зубов, ногтей пытаться раздербанить. Ну, поскольку животные камнями для разделки не пользуются, клыки же есть и когти, вот он стал вот так дербанить. Естественно, что наши ногти не подошли для этого, не удалось ничего сделать, но зубы все-таки клыки есть, он стал кролика этого клыками своими резать. Закончилось тем, что у него был полный рот пуха кролячьего, но так он кролика и не попробовал. Но это такой эксперимент, который вот воочию можно было посмотреть, который действовал, который проходил и который заснят. Вот, поэтому говорить про остаточные явления. Я же не сказал, что я призываю отказаться, например, от мясного. Я сказал только следующее, что если кушать человеку нечего, то в этом случае придется кушать многое, в том числе, что и не самое полезное. Например, во время войны добавляли кору, добавляли какие-то очистки размолотые в муку и делали хлеба. Понятно, что такие хлеба ни к чему хорошему не приводили, но какое-то время на них можно, на этих хлебах можно было прожить, выжить. Потом, когда получше стала обстановка, корову убрали, убрали очистки, стали больше добавлять хлеба цельного, чтобы поменьше отходов было. Потом еще чего-то, еще чего-то. Ну и когда совсем уж хорошо, то в этом случае стали употреблять то, что употребляем. Но, как видим, современная цивилизация наполнилась болезнями, которые совершенно не свойственны были, к примеру, людям, живущим 50 или 100 лет назад. Когда помолодели многие болезни, онкология в большом количестве проявилась, сахарный диабет и многое-многое еще другое. Это говорит о том, что вот такое питание, оно, ну, не совсем свойственно человеку. Если мы говорим «все в меру», то в этом случае тогда мы себя ставим в несколько неудобную позицию, потому что все это и фекалии, все это и яды, все это и алкоголь и прочие-прочие наркотики. Вот если мы говорим про все, то в этом случае тогда я предлагаю тем, кто это говорит, сделать так. Вы создайте свой рацион, чтобы в нем присутствовало все. Вот все. И, к примеру, вот и алкоголь в пропорциях нужных, и фекалии в пропорциях нужных, и яд. Но чтобы это вот было все, все представлено, чтобы ваш рацион этим был наполнен. И многие начинают говорить: ну ты что, с ума что ли сошел? Зачем же я буду яды есть? Зачем же я буду камни грызть? Ну, говорю, вы же сказали все. Ах, значит, не все. Ну, раз не все, тогда давайте выборочно подходить. Исходя из того, что полезно, что не полезно, что нужно, что не нужно. И вот каким-то образом многие люди начинают в себя входить, понимая, что погорячились они словами «все», и начинают тогда уже смотреть как-то несколько по-другому на этот мир. Вот поэтому я предлагаю словами «все» не разбрасываться направо и налево, ибо раз сказал, что ты гуш, то тогда вот, дюш вернее, то и хватайся тогда за гуш, употребляй «все». Ну а по поводу того, что свойственно не свойственно каждому виду, сделаны были очень хорошие научные труды в свое время, которые показали, где есть остаточные явления, где есть то, что какие-то явления в теле человека или теле животного, которые свойственны этому виду. И вот эти явления, эти выросты различные, там, длина кишки или там, отсутствие желудка или разделение желудка на что-то еще, они были свойственны виду определенным. Вот опять же, когда мы говорим про то, чтобы научно это все изучить, например, измерив размеры клыков, резцов, коренных зубов, которыми жуем, челюсть, как у нас ходит вправо-влево или не ходит вправо-влево, есть там те самые закрепляющие дополнительные элементы, которые, например, у хищников есть и так далее. Какой длины у нас пищеварительный тракт, какой желудок, какой желудочный сок выделяется, какие ферменты и так далее. Вот когда мы все это изменим, вот измерим и для себя это поймем, вот тогда мы сможем сказать, кто мы и чем нам свойственно питаться. От себя, чтобы закрыть эту гастрономическую тему, добавлю, что я не употребляю мясного много лет. Просто много лет. И кроме того, что у меня ушли многие проблемы из организма, которые до этого я не мог никак вылечить, чем бы я ни занимался, и многие, которые брались лечить, они тоже не могли ничего со мной сделать, они ушли сами собой. Естественно, что были какие-то и там, варианты местами фанатизма и прочее. Ну, об этом же я открыто говорю. Не фанатейте. Учитесь на моих ошибках, как в поговорке-то, умный, учится на ошибках дурака, а не на своих. Вот они ошибки, я вам раскрываю эти проблемы, я их перевожу честно. Да, фанател местами, было такое дело, но с возрастом ты понимаешь, что фанатизм – это, конечно, здорово все до определенного момента, но лучше этим вообще не заниматься. Так что изучите внимательно вопрос не с точки зрения того, что я хочу кушать вкусненькое, а из точки зрения, что мне полезненько Потому что у нас, как мне сказал один мой знакомый хороший, уважаемый мой человек, у нас многие люди говорят про то, что вкусненько, но редко говорят про полезненько. Так вот, давайте еще сделаем так, чтобы говорить про полезненькое и из этого делать вкусненькое, чтобы не нарушать себя, не нарушать природу, не уничтожать свой организм и окружающих. Ибо вот это желание вкусненького, послаще жрать, помягче спать и ничего не делать, приводит человека к уничтожению. Ну, опять же, надо учитывать образ жизни человека. Если человек подвижный, организм достаточно молодой, еще за полтинник не перевалил, то в этом случае, если он очень активный, как вот в спортсменах, смотришь, у них там вообще все пролетает. А если человек сидит за компьютером постоянно, бумажки слева направо перекладывает, звонит по телефону, в машине ездит вместо того, чтобы топать ножками. Ну, скажите, зачем вам нужны вот эти дополнительные элементы, которые в конечном итоге будут откладываться в вас, превращая вас в бройлера, будут закупорить ваши сосуды, будут закупоривать ваши лимфопротоки, да и прочее. Ну, зачем? Вы хотите сделать так, чтобы себя превратить в больного человека, который постоянно таблетками будет питаться? Или все-таки вы хотите здравомыслие проявлять? Потом дальше изучите, а как жили наши предки. Ну что, были такие огромные фермы, которые производили столько скота на убой, что вот это все у нас было, и каждый день ели мясное? Да нет. Даже в времена советские каждый день мясное не ели. Я вот помню, как я жил в деревне маленьким ребенком. Это советские времена. Там не ели каждый день мясное. Вот бывает, приезжает гость, куренка поймают какого-то, головенку ему отшибут, общипают, разделают, суп ткнут, вот готовый вам, например, суп, лапша или там еще что-то. Отпраздновали приезд, посидели, поговорили. Замечательно. А дальше чего-то особо мясного нет. Ну, кто-то из города, может, колбасу свою привезет, может, там, что там еще, кильки в томате привезет. Ну, что-то такое, консервы. Ну и все. И когда уезжают, то же самое, сделали что-то такое, поймали там куренка или там кабаненка какого-нибудь. Все, разделили на всех, разъехались. Не ели каждый день мясо. Теперь представьте, что в Советском Союзе все-таки, ну как бы сказать-то, ну, жили-то получше, может быть, как кому-то кажется, нежели чем во времена там, арабского вот этого искусственно созданного царствования, самодержавия так называемого, что перевернуто слово, на мой взгляд. Но там же еще было все интереснее. И по каким-то старым летописям, и да даже какие старые летописи, вот читаем художественные произведения 18 века писателей. Ну и там, например, лакей хвастается тем, что он заработал заболевание, которое заболевание графов, заболевание элиты, подагру. То есть, если человек ел много чего-то такого, что не свойственно было простому человеку, у него появлялись заболевания. Подагра и прочее, прочее. И вот лакеи, подъедая, то есть будучи ублюдками, подъедая ублюда это все, они тоже заболевали такими болезнями. Ну, даже классики об этом говорят. Так что ничего здесь страшного нет, и не надо фанатить, еще раз говорю. Вот сейчас главное, чтобы не превратиться в фанатиков, которые доказывают, нет, надо это есть. Другие говорят, нет, это не надо есть. Надо просто здраво смотреть. Вот смотрите, если вы возьмете, к примеру, мешок пшеницы, мешок какой-то еще крупы, ну так несколько мешков, вам этих круп на семью, даже большую семью, хватит на долгое время. А если, к примеру, вы заводите свинюшку, как вы думаете, сколько ей крупы нужно в день? Сколько комбикорма ей нужно в день? А если вы отращиваете бычка, который, к примеру, там, да, на травке пасется, но все-таки для того, чтобы масса его быстро росла, ему что же надо что-то давать? Комбикорма какие-то, которые состоят тоже, кстати, из крупы. Вот если вы все это обдумаете, ну да, там не трогаем, пускай бегает бычок, свинюшку берем, то свинюшка съедает ведро. Ведро пищи такой, где помоями одними вы не обойдетесь. Да, помои добавляются, но туда надо и картофеля добавить. Если есть комбикорм, комбикорм, или запарить какую-нибудь крупу. Так вот, одна свинюшка съедает за один день больше того, что съест целая семья за несколько дней. Ну скажите, пожалуйста, если бы, к примеру, вот так жили наши предки, ну что, они бы очень хорошо выживали бы? А теперь представьте, что в те времена вот таких комбайнов-то не было, который может убирать, например, 100-200 гектар. Не было автомобилей. Это все сжалось или серпами, или косами, специальными насадками. Потом это все вручную молотилось. Ну, может быть, какие-то там добавляли животных, которые это делали. Может быть, там мельницу переделывали, или водную, или воздушную мельницу. Да, такие есть дополнения. Но очень много было не механического, а физического труда. И представьте себе, что вы, добывшие это потом и кровью, смотрите, как какой-то там кабанчик уплетает все это дело. А вопрос, а кабана-то насколько на семью хватит одного? Ну, представьте себе, вот вы его кормили в день по ведру зерна, в день по ведру зерна. Вот он у вас с весны до осени, до ноября, например, жил. Ну, считайте, сколько месяцев умножать теперь на дни, и умножьте теперь какое количество картошки, овощей, фруктов, да чего угодно, что у вас есть, зерна уходило на его откорм. А за какой срок этот кабанчик будет уплетен той же самой семьей? Просто посчитайте все это. Прежде чем там ругаться, прежде чем там что-то писать такое, просто посчитайте. Так что давайте эту тему гастрономическую закроем. Я никого ни к чему не призываю, кроме одного, перестать быть фанатиком. Как одного, так и другого. И то, и другое имеет место быть. Человек может быть всеядным. Но в первую очередь, как мне кажется, человек – это плодоядный, где все находится в такой компоновке удобной, что можно было употреблять в первую очередь плоды. Это моя точка зрения, вы можете с ней не соглашаться, я никому ничего не навязываю. Просто объясняю, вот как я это вот все вижу, чувствую и как я, главное, сам живу. Давай дальше продолжим. Так, дальше Вендетта задает вопрос. Здравствуйте, подскажите, полезно пить льняное и облепиховое масло? Полезно вот в данном случае в меру. Вот это в данном случае в меру. Не все в меру, а вот именно это. Потому что, опять же, когда фанатизм человек проявляет, то ничего хорошего не происходит. Ложечку, пожалуйста, льняного масла с утречка. Хорошая штука. Конопляное масло – прекрасная штука. Облепиховое – да вообще здорово. Но только вот ложечку. Неважно, чайную в данном случае или большую столовую, но ложечку. И это делать лучше, как говорится, 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Или за один раз себе весь этот пузырек улить. Только обратите внимание, что это должно быть натуральное. Вот я, например, покупаю и заказываю у проверенного мной человека. Вот масло, которое он сам выжимает. Я был у него в гостях. Человек живет в Сибири, в Новосибирском. Зовут его Евгений. Вот только у него я заказываю. Больше ни у кого, ни в каком магазине, ни на каких рынках вот это конопляное масло, льняное масло, или там еще какое-то, я не покупаю. Потому что, когда я был у него в гостях, я увидел, как он его делает, из чего он делает. Посмотрел на этого человека, заглянул ему в глаза, поговорил, увидел, это наш человек, ему можно доверять. Это не барыга какой-то, который где-то там что-то перекупает и потом втюхивает. Это человек, который живет своим трудом, живет на земле, у которого нормальные, правильные мысли. Раз правильные мысли, раз он это готовит с душой, с сердцем, ну, значит, и то, что он делает, тоже имеет частицу его доброты и любви, значит, оно пойдет на пользу. Так что мера и знания, где у кого вы берете. Вот я беру у Евгения. Давай дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Коллективу радио удалось достичь задуманного на этот год? Да, коллективу радио удалось достичь задуманного на этот год. Мы модернизировали полностью один сервер. Он уже готов, он уже работает. Сервер, скажем так, не дешевый. Дальше мы приобрели еще технику дополнительную, которая и мне нужна для того, чтобы куда-то можно было уже перемещаться. Потихоньку, иногда по возможности уже появилась вот такая возможность, не совсем до конца, как хотелось бы, но это хочучка такая, она растянута, иногда помогать сотрудникам, когда какая-то тяжелая ситуация бывает. Вот, ну, надо куда-то срочно поехать, денег нет. Надо срочно там что-то достать, денег нет. В небольшом количестве даже можно себе позволить иногда это все сделать. Переслать какие-то небольшую сумму денег. Ну, потому что когда штаны падают, сами понимаете, сотрудник, который остается без штанов, много чего там не наработает, не наробит. Поэтому необходимо поддерживать. Вот. Появились новые программы. Появляются новые человеки, которые не просто уже пришли себя попиарить или послушать кого-то, как говоря, шо-собашку, которые уже себя хотят проявить как творцы. Так что да, то, что задумано, исполняется. Есть моменты, которые тяжело, со скрипом идут. Есть моменты, которые очень легко производятся. Со своей стороны, будучи главным редактором, я не включаю пиночета. Я не давлю на людей, если такой надобности нет. И стараюсь сделать так, чтобы человеки не смотрели на мне в рот, не смотрели на меня, как на какого-то гуру, а занимались тем, чтобы договаривались друг с другом. Поэтому у нас проводятся вечерки каждую неделю, на которых сотрудники общаются, решают между собой какие-то вопросы, как коллегиально, так и вообще, обсуждают что-то, и не только связанное с радио. И меня это радует. А поскольку моя занятость сейчас в разы увеличилась, ибо много людей обращаются с разными вопросами, с разными проектами, и просят просто поддержки где-то вразумления, где-то помочь что-то обдумать, мозговой штурм провести, где-то просто совет какой-то дать, а где-то, может быть, даже и поучаствовать на первых этапах, то в этом случае, да, загрузка очень тяжелая, и до Нового года у меня уже все прописано, каждый день прописано, расписан вперед. Это вот лично у меня. Поэтому, к сожалению, часто на вечерках я не могу присутствовать. Но что делать? Что делать? Вот такая вот у меня ситуация. Но те, кто творцы, которые приходят на радио, они так творцами и остаются. А те, кто просто маленькие дети, которые загорелись чем-то, они прибегают: «Алексей, давай, я сейчас, вот, включусь, я сейчас, давай, тут, пожалуйста, хочешь? Вот тебе направление. Нужно помочь что-то рассказать? Вот, пожалуйста, записанный видеоролик, как последовательно что-то сделать. Тебе нужно вот это? На, пожалуйста. Тебе нужно это? Да, без проблем». А дальше начинается, человек вдруг куда-то пропадает, вдруг тормозит что-то, вдруг еще что-то. Ну, понятно, что человек просто пришел из-за того, что хочушково его там где-то сподвигло, и он захотел себя проявить, как маленький ребенок, может быть, где-то. Ну, загорелся, с кем не бывает. А вот если человек берется и начинает на себе тянуть какое-то направление, пусть маленькое, например, там подбор музыки, прослушивание там музыки, чтобы какая-то там дрянь не вылезла в эфир, выбор из дубликатов хорошее, плохое что-то, да, там и так далее. Или разговор с людьми, подготовка первичная, о чем говорить, какая тема. Да мало ли что. То в этом случае тогда видно по нему, что он пришел не из-за хочушки, он пришел для того, чтобы дела делать. И вот это человек, человек с большой буквы. Да, может быть, он еще только на начальной стадии, может быть, где-то он только в пути, может быть, растет, но это уже человек, в нем человек уже проявлен. И это меня очень сильно радует. Творцы прибавляются. Так что, если есть желание, пожалуйста, приходите. Так, дальше Алексей Касперский. Вопрос Алексею. Кто такой был Потаня на Руси? Я не знаю, что это такое или кто это такой Потаня. Алексей уточнил, что так называли какого-то человека на Руси. Вы знаете, в чем дело? Поскольку Русь занимала территорию очень большую, начиная с Северного Студеного моря до Южных морей и с запада на восток, занимало все северное полушарие, то в этом случае жило там очень и очень много родов. И очень много народов. И у каждого народа, у каждого поселения были какие-то свои традиции. Были свои какие-то взгляды на жизнь, в чем-то, может быть, отличающиеся от того, что было в соседнем даже поселении. Ну, так мы живем, люди. Мы всегда хотим чем-то, может быть, отличиться или что-то улучшить свое. Чем-то выделиться, может быть. Ничего плохого здесь нет. Поэтому огромное количество календарей, о чем мы уже говорили, достаточно большое количество традиций, одежды. И спорить о том, какой календарь правильный, о чем мы говорили, или какая одежда лучше, я не буду. Ибо для северного проживания, ну, хороша теплая одежда. А для юга, ну, хороши какие-нибудь, например, легкие одежды, которые можно на себя намотать. Или просто так нацепил и пошел без проблем. То же самое и с традициями, которые включали в себя какие-то имена, клички, названия. Посему я боюсь, так вот, честно говоря, сказать, что кто такой Потаня и почему именно вот Потаня, чем он занимался, кого называли. Так, дальше вопрос в эфир. Всегда прошу помощи и поддержки у своего рода, у бабушек и дедушек, но чаще кажется, что меня никто не слышит. С чего начать налаживать связь с родом? С уважением, Лидия. Вопрос не праздный, вопрос очень важный, но всегда на него ответ примерно такой. Для начала необходимо почувствовать необходимость. Если человек понимает необходимость эту, то в этом случае тогда он уже наполовину на правильном пути. Второе. Необходимо уйти из-под страхов, из-под того, что вами управляют страхи, кем-то созданные и вам навязанные. Ибо человеческое тело, оно всегда находится в страхе, причем не в божественном страхе, о котором, ну, я редко, конечно, говорю, но который существует. Это не тот страх, как нам в некоторых религиях его показывают, божий страх. Там ничего страшного самого нет. А в человеческих страхах. Вот когда человек находится в человеческих страхах, то это говорит о том, что он не воспитал свое тело. Тело не понимает суть своего предназначения, не понимает, кто оно. А тело связано с животным миром, в первую очередь. Ведь божественному страх-то неведомо такой человеческий, что там бояться-то? А раз так, то в этом случае человек начинает переходить на уровень животного бытия. Поскольку страхи есть, то как животное живет. И через страхи этим человеком управляют. Если человеком управляют, значит, он так или иначе исполняет чью-то волю. И в первую очередь того, кто эти страхи сеет, кто их создает, кто их навязывает. А поскольку он подчиняется, то он становится в позицию выживальщика. Он всего лишь навсего выживает, не живет, даже не существует, а выживает. Как выживают многие животные. И есть тот хозяин, который кнутом гонит куда-то в светлое будущее или в какой-то загон, на бойню, да мало ли куда. Поэтому говорить про рода, взаимосвязь с родами, в том случае, если человек находится в состоянии оскотинивания животного, довольно-таки проблематично, ибо страх перекрывает все. Как только человек выходит из подчинения страхам, то есть он становится хозяином своей жизни, в этом случае тогда он может уже задумываться о том, что свойственно человеку. А у человека есть рода как земные, так и небесные. И вот тогда с ними связь открыта. Ну, это так, это преамбула. А что касаемо именно взаимодействия, то здесь все очень просто. Поскольку как вверху, так и внизу все похоже, однотипно, фрактально, то в этом случае тогда надо понимать, вот как ты общаешься со своими родичами здесь, при жизни, точно так же и надо общаться с теми, которых в физическом плотском теле уже не существует. Ибо они более вездесущи, более знающи. И как только вы подумали что-то, им это уже ведомо. Человек, когда общается со своей мамой или своим папой, он общается, как правило, ну, так, чтобы передавать свои мысли при помощи букв, слов. А когда он общается с теми, кто уже не в этом мире, там буквы и слова не нужны. Там мысль, поступки, дела, помыслы. И если вы ощущаете связь с своим родом и желаете, чтобы она крепчала, тогда общайтесь так, как вы общаетесь со своими родителями при жизни, со своими близкими людьми при жизни. Иногда даже слов не надо. Но помните, что любое слово, оно и кошке приятно. Что уж там говорить про рода высшие, про ваших предков. Чаяния свои, стремления, куда вы направляете? Хочушки исполняете, балуя свое тело? Либо вы думаете и мыслите или помышляете о чем-то более высоком, правильном. Коли вы мыслите о высшем, то в этом случае тогда высшие вам в помощь. Коли мыслите о низменном, значит, низменные будут вас подстегивать и брать вас в управление. Красноглазенькие, остроухенькие, рогатенькие, с хвостиками, они просто так не отстают от человека. И если человек дает повод для того, чтобы с ними взаимодействовать, они с радостью взаимодействуют, но с одним только условием. Они управление берут под себя. Да, сначала чем-то могут помочь, но управление потом берут под себя. Поэтому тот, кто заключает всякие договора с вот этими красноглазенькими остроухенькими, тот, на мой взгляд, или невежда, или глупец, ибо он не ведает, что потом будет. Навешать лапши ему можно в большом количестве. Но в конечном итоге он будет или батарейка, которую используют там по договору, ну, либо еще кем-то, еще в худшем состоянии. Как-то вот так. Так, Ярослава, вопрос. Что позволяет тебе чувствовать душевное равновесие, гармонию с собой, окружающим миром, быть в ладу с собой? Спасибо. Отсутствие человеческих низменных страхов. Перевод страхов в состояние предохранителя. Через это открытие чуйки, взаимодействие с родами. Если вы взаимодействуете с родами, если вы находитесь в канве божественного промысла, в этом случае чего вам переживать-то? Отсюда уверенность, отсюда идут знания. Вы только подумали, и это складывается. Вы только пожелали, оно появляется. Вам нужно что-то сделать, исходя, опять же, из божественного, то есть державного уклада жизни, и оно начинает проявляться. Появляются и люди, и обстоятельства. Тот, кто в это не верит, не верьте, это ваши проблемы. Я ни на чем не настаиваю, я только отвечаю на вопрос. И, как правило, те, которые начинают жить так же, они потом говорят: Алексей, ты был прав. На самом деле это есть. Мы это проверили. Или я это проверил. В свое время доходило просто до интересных моментов таких. Когда это все стало проявляться, я перестал, ну, у нас родственники любили раньше, ну и сейчас тоже любят, кто остался жив еще, любят встретиться и поиграть в лото, русское лото. И вот когда я стал обращать на это внимание, как это все происходит в этом мире, в этой жизни, и понял, как управляется вообще этот мир, как создаются ситуации какие-то определенные в этом мире, я стал выигрывать всегда в это лото. То есть доходило до абсурда. Ну что ж такое-то? Алексей все время-то нас обыгрывает. Как это? Приезжаем в гости, где Алексей появляется, мы постоянно все проигрываем. А я потом стал уже так веселиться просто. Ну, там есть такие правила, например, если закрывается у кого-то верх, то вот тот, у кого закрылось вверх, он не снимает ничего, а все докладывают. Если середину, то он-то серединку снимает, и все остальные добавляют. Ну, а если кто там нижние карточки там в нижнее поле закрывает, ну, забирает все. И вот я делал установки, например, вот трое сначала вверх закроют, все доложат, а потом, значит, я беру низ. И на самом деле, вот трое закрывают, я беру низ. Потом там двое теперь закроют, двое закрывают, беру низ, теперь пять. То есть я экспериментировал по-разному. И на самом деле это все происходило. На самом деле, ну, все были смущены, как так. Но я потом понял, что этим не надо увлекаться, поскольку эксперимент был завершен, и мне стало ясно, как все пространство управляется, как все складывается, и я просто-напросто перестал это делать. И теперь, когда кто-то начинает играть в какие-то такие игры, я говорю: не, я не играю, я не умею, мне это неинтересно, не хочу. Вот, поэтому все управляемо, все это происходит. Было бы желание. Поэтому, когда человек в чем-то уверен, не просто так ему так кажется, а так оно есть, тогда и все происходит. Пространство, оно управляемо божественным. Демонически, как бы они там ни прыгали, не крутились, они вынуждены подчиняться божественному. Они не могут ничего сделать такое, что будет противоречить божественному. Так вот, если вы, опять же, на стороне богов, ну что они могут сделать? А если вы на стороне богов, вы находитесь в конве божественной, и вы не ради хочушек это все делаете, а ради того, что это требуется, это необходимо на данном этапе вам, вашей семье, вашему роду, вашей общине, вашей державе, то все это будет происходить. Поэтому, когда я поэкспериментировал, какие-то наработки были сделаны, я просто перестал этим заниматься. И сейчас это очень сильно помогает мне. Да и вообще, вот это, когда живешь без страха, оно помогает. Когда, например, кто-то там кипятится, пытается что-то такое кидаться или что-то делает, а ты совершенно открыт, и тебе это не волнует нисколько. Твое тело, оно как воспитанное животное существо, как обезьянка такая, которая воспитана, не дергается, не рыпается на это, на все. Хотя в пятак-то может, конечно, дать, но оно не дергается, не рыпается, то тот, кто вот таким образом возбуждается, он вдруг почему-то отваливается. все какие-то гадости, которые в мою сторону происходили в таком состоянии, они в конечном итоге почему-то без моей воли, без моего какого-то решения, пожелания, просьбы, они переходили на того, кто это делал. То есть, если ты, опять же, исполняешь волю богов, если ты находишься в божественном, и кто-то делает какую-то гадость, то в этом случае эта гадость так или иначе в увеличенном количестве возвращается к нему. Даже если я вообще это не думаю, я забыл уже давным-давно, да и не просил никого об этом. Кинул на деньги, например, раз машину украли, там, кинул еще что на что-то, да, там, сделал какую-то подлянку, эта подлянка в два раза больше увеличилась. Хотел там здоровье ущерб причинить, у самого здоровья такое, что там на коляске, например, катается всю жизнь оставшуюся. Я нисколько не думал о том, что что-то делать ему или не делать, или им что-то возвращать. Нет, просто оно само происходит. Поэтому что мне дергаться-то, что переживать? Вот когда я скурвлюсь, вот когда я свалюсь на уровень обезьянки и буду себе-себе, то тогда меня в оборот возьмут эти вот чумазенькие, красноухенькие, вернее, остроухенькие, красноглазенькие. Да, тогда я буду их кормом, их батарейкой. И вот тогда будут пинать по полной программе. Но пока еще время не пришло. Так что посмотрим. Марат Бариев, вопрос в эфир. Ваше отношение к молоку и молочной продукции? По факту это существует, это и есть. И отношение такое, да, это есть. Раз это есть, значит, кому-то это надо. Просто, опять же, исходя из божественного какого-то представления о том, как все устроено, исходя из варновости, исходя из кастовости, еще раз говорю, не юго-восточный, навязанный нам упрощенный. Я эту кастовость и варность вообще никак не рассматриваю. Это очень упрощенное. Для тех народов это было нужно. Им дали, все, завязали с этим делом. Я рассматриваю северорусскую нашу варновость, которая намного интереснее, которая намного значимее, которая раскрывает ответы на многие-многие вопросы. Поведение самого человека, поведение человека в семье, поведение человека в обществе, решение вопросов, проблем, создание державы и так далее. Поэтому вот исходя из этого всего, молоко на каком-то этапе нужно. И обязательно нужно, и без этого никуда, ибо мы так или иначе млекопитающие. И млекопитающиеся на каком-то этапе. Вот пока существуют молочные зубы, это говорит о том, что, во-первых, сохраняется связь с матерью, то есть со всем, что связано с земным. А земля нас взращивает, то есть становление физического тела. Если есть молочные зубы, просто так молочными их не называют. Значит, в это время необходимо употреблять молоко и молочные продукты. Но молоко должно быть своего вида. Не надо брать тигриное молоко, не надо брать птичье молоко в это время. А питаться ребенок должен молоком своего вида. Крайне редко возможно, когда животные других видов выкармливают своим молоком детенышей другого вида. Да, такое в природе случается, но это ведь не повсеместно, это не постоянно, а значит и нам то же самое необходимо делать. Да, есть заменители, когда мама не может скармливать, ну, кормились тогда, призывали. И желательно из каких-то своих ближних родов, там, чтобы они были как-то связаны по генетике или с папой, или с мамой. Ну уж если совсем нет, ну тогда корова с наилоскормилицей или коза с наилоскормилицей и взращивали ребеночка. В современных условиях ребенок, живущий в городе, очень часто лишен многих дополнительных факторов взросления и своего тела. И солнышко не такое, и воздух не такой, и вода, и да и пища. Поэтому если он приезжает в деревню куда-то или там в какое-то место сельское, то в этом случае, да, там можно попить молочко. Но желательно смотреть, от кого молочко пьете, какого оно качества. Как только молочный зуб выпадает, это говорит о том, что от сырого молока надо уже избавляться и переходить на, если молочные продукты нужны, на ферментированное молоко. Это уже разделенное какое-то молоко, отстоявшееся, где бактерии свою работу провели. Они помогли нам это молоко ферментировать и лучше употреблять. Ведь мы-то перевариваем в первую очередь продукты при помощи бактерий, которые у нас живут. Но давайте мы им будем помогать. Так называемые лактобактерии, бифидобактерии и прочие, которые необходимы человеку, исходя из его образа жизни, места проживания и так далее. Опять же, без фанатизма к этому надо подходить. И потом все меньше и меньше молока можно употреблять. Я молоко не употребляю уже давным-давно. Но иногда могу себе позволить, например, ложечку сметаны. Это крайне редко происходит. Но вот бывает такое чувство, надо срочно, например, жиры восстановить. Вот прям сразу. И поэтому ложку сметаны я себе могу запихнуть. ну, каждый день я это не ем, и ем крайне редко. Сыр какой-нибудь тоже, если это где-то выпадает, но это крайне редко. Это так, чтобы вот увидеть меня пожирающего каждый день сыр, это невозможно. Так что к молоку я отношусь совершенно спокойно. Если оно существует, значит, оно для чего-то есть, и необходимо понять предназначение молока в нашей жизни, его использовать по назначению. Где-то молоко использовалось раньше в строительных целях, в создании чего-либо, а не только как употребление внутрь. Кто-то утверждает, что ему больше сыворотка подходит. Кто-то утверждает, что ему больше подходит там, сметана, к примеру. И я нисколько с этим не борюсь. От себя могу добавить следующее, что поскольку молоко – это свежий продукт, который в молочных железах производится некипяченый, то в этом случае он и должен употребляться в сыром виде. Вот если, к примеру, коровка или козочка дала молочко свеженькое, то его сразу надо выпивать, сразу, если вы хотите молоко выпить. Не надо его охлаждать. Охлажденное, тем более обработанное термически молоко, оно уже не очень полезно, а часто оно даже вредно становится. Я уж не говорю про тот молочный продукт, который сейчас продается в большинстве магазинов. И уж вообще трудно мне понять, как можно называть молоком вот эти коробочки, где написано, что может храниться там полгода, к примеру, или сколько-то еще. Я много разных экспериментов сам лично проводил, когда пытался сквасить такое молоко, покупая настоящие бактерии, а не просто где-то нашедшие. Ну и видел, какой результат. Вы лучше гуашу выпейте. Это полезнее будет, нежели чем пить такое молоко. Особенно я говорю тем, кто пытается молоко с чаем употреблять или с кофе. Ну и есть продукты несовместимые. А уж тем более несовместимые, да еще с такой отравой. Вот молоко такого вида – это отрава, это не молоко. Вас обманывают. И когда кто-то говорит на предприятиях, давайте будем выдавать за вредность молоко, я говорю, лучше не выдавайте. Меньше ваша вредность будет действовать на таких людей. А на крупных предприятиях до сих пор выдают молоко. Но раньше это было молоко, привезенное из соседнего колхоза там, или совхоза с какой-то фирмы. А теперь они особо не заморачиваются. Снабженец идет, покупает кучу коробок этих и раз в неделю или раз в несколько дней выдает эту коробку с этой отравой долгоиграющей, которая уже никак не молоко. Поэтому термически обработанное, на мой взгляд, это уже не молоко. Сепарированное, искусственно сепарированное, тоже, на мой взгляд, не молоко. А вот то, что не искусственно сепарируется при помощи бактерий, отстаивается, разделяется естественным образом, это, да, можно употреблять. Но, опять же, без кипячения. То же самое касается и творога. Есть творог, который природный образуется, где термически не обрабатывается. Его можно еще употребить. А есть тот, который термически обрабатывается. Но вот это забивает ваш организм по полной программе. Я думаю, что от такого творога стоит отказаться. Ну, я думаю, про молоко я рассказал много чего. Так, дальше. Алексей Касперский. Вопрос Алексею. Как ты пришел в славянство? Сам или же от родителей познал? Нет, от родителей я познал только традиции, славянство я не познавал. И тут традиции уже были очень-очень упрощенные, искаженные, к сожалению. Поэтому мне пришлось наверстывать семимильными шагами. Шел к славянству долго, искал свой путь, изучая сначала то, что было доступно. Когда мозги включились после 18-летнего взросления, первая варновость, она всегда связана с 18 летами взросления, и перешел уже во второй этап своей жизни, то во времена, когда я жил, трудно было найти там Библию какую-то или еще что-то еще, какую-то литературу там, и по йоге, ну, какие-то труды, которые были связаны с эзотерикой, с религиозными делами, было трудновато найти. Вот, поэтому я это специально искал. Это были различные варианты Библии, это были различные варианты Корана. Поизучал, посмотрел и, в общем-то, понял, что что-то там где-то не складывается местами. И вот читаешь, на этой странице одно написано, переворачиваешь, тут прям противоречие какое-то идет. Ну, для себя я понял, что здесь что-то не то, надо углубляться. Стал углубляться, стал находить какие-то ответы, но все равно эти ответы не совпадали с моим мировоззрением внутренним. Я зрел на мир как-то по-другому. Потом были какие-то уже занятия практические, работа со своими энергиями, биоэнергетика, взаимодействие на расстоянии с людьми и много чего, целительство. Ну, много чего там проходили, там целая стадия взросления была. И в конечном итоге, когда весь этот этап был пройден, то вот тогда включилось славянство. Произошло это в один момент просто, как будто вот кто-то тумблер переключил, и я стал обращать внимание на то, что раньше просто не обращал внимания, мне это было не нужно. Ну, видимо, этап взросления шел, поэтому не надо было отвлекаться на что-то. То есть должна была какая-то быть база, где бы можно было потом не тратить время на что-то такое, там, работа с телом или работа с энергиями, а сразу переходить на это, на что-то более важное, уже на мировоззренческое, где можно было бы эти инструментарии применять. И вот тогда разные славянские направления, разные славянские люди стали появляться мне на глазах, и мне это стало прям почувствовать, это мое, это мое. И мне стало интересно. Супруга сразу же это приняла, моментально. То есть у нас в один день как будто все открылось это. Ну и все, и с тех пор много лет мы в этом во всем живем, и у нас хорошо, замечательно все. Нам это помогает в жизни. Ярослава, Алексей, опишите дежавю. Дежавю. Для того, чтобы писать дежавю, необходимо провести целый семинар о том, как строится наш мир, откуда все пошло. Откуда взялись мы, откуда взялись те самые, кого называют первобоги, как это все устроено, для чего это было задумано, и что вот в этом нашем мире происходит и как происходит. Вот только тогда, уже на пальцах, я смогу просто и понятно разъяснить, что такое дежавю. А сейчас я не хочу на это утруждаться, чтобы не растекаться мыслью по древу, ибо это отдельный, довольно интересный, ну, можно сказать, там, семинар или встреча, и причем не одночасовая. Антон Никифоров, вопрос в эфир. Алексей, а как ты относишься к тому, что питание связано с варной человека? Есть же варный, которым свойственно есть мясное? Да, совершенно верно. Даже по нашей славяно-русской варновости есть варны, есть подварны. Первая варна и первая подварна, они готовы употреблять что угодно. Их это мало интересует. Их задача выжить любым способом. Их задача построить тело любым способом. Они не думают о причинении боли, страданий, о том, что будет дальше. Их задача просто потреблять. Но основываясь на здоровом теле, другие учителя, помощники, наставники, назидатели помогают им обрести некие другие знания. Вот когда у тебя тело крепкое, то в этом случае тогда можно говорить и по душе, и о душе. То есть, как, кому же в ум придет на желудок петь голодный? Это как раз про первую варну, про первую подварну, когда необходимо, чтобы тело было в порядке, наедено, а вот потом уже давай рассказывай о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. А вот те варны, которые уже повыше, они, во-первых, много что знают. Они знают, откуда что берется. Они понимают и ведают, что происходит в том или ином случае с человеком, и не только с ним, если что-то вот было сделано им самим или его окружением. А посему они стараются жить так, чтобы не наносить ущерба окружающим, в том числе и этому миру. Мало того, чтобы его улучшать, чтобы, наоборот, пытаться убрать те неприятности, которые другие люди по невежеству, может, где-то по глупости, создавали в этом мире. Поэтому, да, согласен, что питание во многом связано и с варновостью тоже. Тот, кто находится выше сознанием, тот не позволяет себе того, что могут позволить те, кто на сегодняшний момент пока или в начале своего славного пути, либо тормознулись на чем-то. Почти деревенские истории моей жизни. Вопрос в эфир. Как называется знак, чем-то похожий на скрипичный? Из звуковой версии шестой книги «То-то изумрудная скрижаль» или где поискать? Благодарю. Если мы говорим про герметические какие-то знаки, то такое ощущение, что это разговор про чекурей, один из магических символов управления энергиями и пространства. Базовый символ, который иногда преподают в разных школах, в том числе там, в рейке или каких-то других. Но я сейчас не видя этот знак, сказать не могу. Да и, во-первых, мне это не очень интересно на сегодняшний момент, ибо понимаю, что главный знак, главный символ, главный оберег – это мысли человека. Все остальное – это дополнение. Ибо маг не определяется волшебной палочкой и ее составом. Маг определяется тем, что у него есть в голове, какие у него мысли, устремления и умение этими мыслями управлять. Просто человек, тут у нас идут разные взаимодействия в чатах, в том числе в Ютубе. И вот одна уважаемая мной женщина, вот даже Алексей говорил о том, что мысли человек сам не может создавать, он все лишь навсего их принимает, там, обрабатывает, перерабатывает. Да, я об этом говорил, что те, кто находится достаточно на начальном уровне, они могут быть в лучшем случае приемниками и трансляторами мыслей. Те, которые чуть повыше поднимаются, они уже не просто приемники детектора, где одна волна работает, они уже приемники с поднастройкой и могут переключаться, например, по трем, по четырем кнопкам. Ну вот были такие радиоточки, там стоял или просто один такой, ну не приемничек, а точка радио, точка, которая включалась в розетку радио, стоял, например, там трехпрограммник, какой-нибудь там маяк или что-то еще. Можно было выбрать первую кнопочку, нажать программу, вторую, третью, они между собой отличались. Есть те, которые уже многофункциональные приемники, которые способны не просто вот так вот принимать по заданным программам, а уже имеют ручку настройки, движения. Есть даже те, у которых есть переключение диапазонов. Но не все при этом являются вещательными радиостанциями, где сидит оператор, какой-либо человек, который вещает что-то, и это идет в мир. Некоторые из них являются ретрансляторами. То есть какая-то мысль прилетела, на которую они настраивались, или, может быть, даже не настраивались. То есть сумасшедшие люди, такие вот называют юродивыми, да, они на мысли не настраиваются. Вот то, что им идет в голову, то они и вещают. Это такие приемники-передатчики транслятора, ретрансляторы. А есть те, которые выходят на определенный план, что-либо получают и потом транслируют для какого-то другого человека. Это медиумы, какие-то ясновидящие. И только единицам дана возможность, сидя у себя в студии, формировать свои мысли, эти мысли как-то собирать вместе и отправлять другим людям, независимо от того, приемник детектора это с одной только волной, либо это программный приемник, либо это многофункциональная магнитолка там с настройкой, поднастройкой, с разными диапазонами. Вот, поэтому да, такое есть. Мысли, они такие штуки интересные. У кого-то мысль влетает и сразу же вылетает, у кого-то мысль влетает и тут же похоронена сразу. А кто-то берет эту мысль на вооружение, он ее обрабатывает, перерабатывает и потом, подстраиваясь под условия жизни, с этой мыслью пытается в этих условиях жизни как-то жить, что-то делать. А кто-то даже может способен передавать уже подготовленную мысль другому человеку, подстроившись на его восприятие, под его интеллект и так далее и тому подобное. Так что про мысль – это вообще отдельная история. Здесь много что можно рассказывать. Но опять же, это же не отдельный семинар. Игорь Каричев, благо и любви вам. Благодарю за эфир. Как правильно защитить себя перед посещением похорон по христианскому обряду, где будут присутствовать люди из красноглазеньких? Ну, во-первых, давайте сразу скажем так, что не все обряды, которые относятся к какой-либо религии, они обязательно сопровождаются красноглазенькими. Вот это вот в первую очередь. Везде есть люди совершенно разного уровня. И понимания, и осмысления, и действий. Поэтому не надо говорить на своего соседа, если он находится в какой-либо религии, которая вам не близка или, может быть, даже чужда, что он находится под властью красноглазеньких, остроухеньких, с хвостами и с копытцами. Но как уберечься? Еще раз напоминаю. Человек – это такой интересный объект, субъект нашей жизни, такое интересное явление, который взаимодействует одновременно и с божественным планом, и с пекельным планом. С пекельным планом взаимодействует через свое тело и через свой биокомпьютер, который это тело обслуживает. А с высшим планом, божественным, взаимодействует через то, что он получает оттуда, сверху, о своих предках, от своих родственников, родичей, от богов в конечном итоге. Да от кого угодно свыше, только не снизу. Это могут быть те, кого называют ангелы или леги-хранители. Это духи-помощники или духи-служащие. Да мало ли кто. По этому покону вселенского бытия вот те самые чумазенькие, они просто обязаны подчиняться тем, кто находится выше их. Верите вы это, не верите, но так оно есть. Они и подчиняются. Но как только тот, кому они обязаны были подчиняться, отваливается от божественного и своими хочушками выходит на план физического тела, вот тут они сразу же берут его в оборот. Сразу же появляются какие-то петельки, крючочки, за которые можно зацепиться. Они раздувают его хочушки, включают его в какой-то эгрегор, как в новую овцу стадо в какой-то. И потом начинают его, исходя из его возможностей, окучивать. Где-то, если он покруче, поднимают его до высот бизнеса, политики. И он такой весь крутой, такой все замечательно, хорошо. Но он все равно батарейка для них, жирная большая батарейка. А кто-то, к сожалению, интеллектом не вышел. У кого-то мозги, биокомпьютер работает плохо. Но зато есть сила в руках. Ну, будешь копать отсюда и до обеда. А бывает так, что и тут нехорош, и там плох. Ну, тогда с паршивой овцы и шерсти клок, как говорится. Так что вот такая ситуация. Что же делать, исходя из того, что я сказал? Да просто быть человеком, человече. Мыслить светло, не желать никому зла. Если хотите, такую практику небольшую вам дам. Если вы хотите перейти на путь божественности, если вы хотите стать, в конце концов, Богом, да, как трудно быть Богом, да, сразу вспоминаю, то тогда вы должны свое тело держать в подчинении. И не просто его зажимать в ежовых рукавицах, а через любовь, понимание, сознание и взаимоотношения с ним подчинять его себе, по чину быть выше его, по чину. Вот слово «чиновник» ничего плохого изначально не имеет, да, по чину. Как и муж чина, жен чина, мужского чина, женского чина. То есть не по чину будешь делать – будет плохо. Будешь делать по чину – будет хорошо. Так вот, по чину с ним взаимодействовать. И когда вы по чину с ним будете взаимодействовать, то и телу будет это хорошо, и оно будет исполнять то, что необходимо вам, настоящему, тому царю в голове, который представляет то самое божественное, о чем идет речь. Первое самое, это, конечно, правильно с ним поговорить. Как это делать, я на своих занятиях, семинарах практически рассказываю, показываю. А потом удержит в этом состоянии какое-то время. Практика 40 на 40 на 40. С Михаилом мы записывали эту передачу. Она достаточно простая, но не всем дается очень легко почему-то. Вот когда вы встречаете какого-то человека, и ваше тело уже надрессировано, что оно подчиняется вам, а не какому-то там снизу или сбоку товарищу непонятных каких-то там происхождений, красноглазеньких, остроухеньких, то в этом случае, если вдруг кто-то не нравится встречный, и в мозгу промелькает какая-то мысль, что вот он не такой, то себе сразу необходимо от себя же задать вопрос, а с чего ты вдруг на этого человека подумал, что он нехороший? С чего ты вдруг про этого человека подумал, что он плохой? Только из-за того, что у него шапка как-то одета не так? Или, может, там ботинок хлопает, потому что шнурок развязался. Кто тебе дал право вообще человека обсуждать? Ты на себя давно в зеркало смотрел? Ты давно вообще ревизию в своих мозгах производил? Может быть, ты просто-напросто соринку в чужом глазу видишь, а у себя бревна не замечаешь? И когда тело надрессированное понимает, что оно вспылило, оно извиняется, и проблема растает сама собой. Если же телу дать возможность развить эту глупость, то она перерастет в бяку, которая будет выброшена в мир, и потом она в виде увеличенного объема вернется вам со стороны каких-то других людей, со стороны этого мира. Поэтому практика очень действенная, очень простая. Учитесь взаимодействовать с мыслями своего тела. Учитесь направлять их в нужное русло. Все очень просто. Андрей Кретинин, вопрос в эфир. Алексей, дайте контакты этого человека из НСО Евгения, который делает масла. Но он не из МСУ, он фермер. Если нужно... на сайт наш зайдите. Там есть на сайте, в наших друзьях, страницу пролистайте. Я разместил это фермерские... Я разместил его, поскольку я верю этому человеку, а всегда отвечаю за то, что я делаю. И там находится продукт от фермера. Но там как раз Евгений, контакты всего есть. Туда обращайтесь, на нашу страницу Народное славянское радио, slavradio.org. Главная страница, прокручивайте, там наши друзья. Там его контакты есть, фермерские продукты. Вот вспомнил, что да, я его размещал. Это не реклама, это нежелание срубить денег, потому что никакого договора с ним нет. Просто никакого договора нету. Я увидел, что он порядочный, честный человек, а своих порядочных и честных я всегда буду стараться поднимать всеми возможными способами. Поэтому я взял и разместил его, вот эту вот ссылочку на его ресурс. Вот и все. Так, Медвед, вопрос в эфир. Кроме денег, как еще можно подсобить Народному славянскому радио? Добрыми мыслями. Становлением себя как человека, как человечий аза. Ибо если вы будете применять в жизни все, что услышали на Народном славянском радио, и станете полноценным человеком, человечий азом, это будет самая величайшая плата за труды наши. Потому что вы в 100 крат увеличите добро, и количество людей, которые вас окружают, тоже увеличится в 100 крат и в качестве добром. А раз так, то и жизнь наша станет добром. Тем самым вы прямо или косвенно вернете нам по нашим заслугам и делам нашим то, что нам полагается. И не более того. То, что часто бывает так. Мне вот пишет пенсионерка: я готова вам 100 рублей. Говорит: оставь себе 100 рублей, не надо мне твоих 100 рублей. Ты пенсионерка, мне будет стыдно от тебя принять эти деньги. Ты пенсионерка, которая заслужила в этой жизни своим трудом непосильным вот эту несчастную пенсию. Как вообще ты, у тебя поворачивается рука нам эти 100 рублей пересылать? Надо не от нищеты делиться, а от щедрот своих. Надо не нищету доить, а увеличивать добро. Увеличивать силу добра в этом мире. Увеличивать тех, кто богаты душевно, кто богаты физически, кто богаты морально. Наша задача сейчас не призывать людей в какую-то там секту, не призывать людей кидаться там в какой-то непонятный проект, а становиться хозяевами на своей земле. Хозяин только тот, кто живет без страха человеческого. Кому плевать, что про него думают и мысли. Ему важно сделать полезное для себя, для рода, для общества, для державы дело. Вот какая наша задача. Если мы будем жить по державным устоям, то тогда в первую очередь все будут понимать облика морали, как говорилось в одном кинофильме знаменитом, это самое главное, что есть. А это происходит от того, что человек правильно мыслит, и правильные у него устои и представления о жизни правильные. А это возможно достичь, когда есть рядом наставник здравомыслящий, а не самозванец, который залез на бочку и громко кричит, что он сейчас всех тут научит что-то такое делать. Не какие-то там д'Артаньяны, которые кричат: я один д'Артаньян, остальные все изделия непонятного варианта, штопанные, на помойке найденные. А те, которые на самом деле ведают, чуют и ради державы живут, то есть ради каждого человека. Вот в таком обществе все прекрасно понимают, что первична мысль, первична идея, мировоззрение, мироосмысление, миропонимание. И вот если это необходимо, то тогда необходимо те, кто это будут продвигать, доносить. Значит, необходимо свое средство массовой информации. С этого начинается любая держава, как театр начинается с вешалки. Потом уже в это вкладываются идеи по самообеспечению, по жизни людей. На основе этом собираются люди. На основе этой собираются люди. Сначала цель, мировоззрение, миропонимание, миросмысление и идея. Потом собираются люди. Потом только начинаются дела. И уже потом вмешиваются финансы. Вмешиваются денежные там потоки, какие-то взаимоотношения и прочее. А у нас наоборот. У нас очень часто люди собираются. Так вот, нет никакой идеи углубленной, нет никакого там понимание, как жить сразу. Давайте людей сразу на землю, давайте деньги, купили землю и дальше по своим норкам сидят. Ну и давите нас поодиночке. Как можно помогать? Помогать необходимо сначала самому себе, потом своей семье, потом окружению, то есть общине, обществу, потом державе. И наоборот, с устремлениями, что держава первична, потом община, потом семья, род и я. Вот если вся эта закономерность выстраивается в одну и другую сторону, вы никогда плохого поступка в жизни не совершите. Вы всегда будете делать то, что нужно. А раз так, то мысль будет впереди, осмысление и понимание. А потом действие. То есть вы действия, мысли пережать не будете. Поговорили с кем-то. Сказали, слушай, у тебя вопрос такой-то есть. А вот там на радио, он как раз освещался. Дайте ссылку на передачу. Поговорили с кем-то предпринимателем, у которого дела не вяжутся. Скажи, слушай, ну ты не один такой. Посмотри, сколько людей, которые ну вот то же самое пытаются сделать, они в одиночку не могут сделать. Давайте через радио соберемся. Радио – это не тот, кто тянет штаны с вас последние, не тот, кто пытается одеяло перед себя. Радио – это стержень объединяющий. Тот, который по возможности доносит до вас информацию. Где собираются люди, которые хотят что-то уже реально делать. Без войны, без потрясения, без крови. Через то, что называется эволюцию, то есть через самосовершенствование. Вот наш путь такой. Через самосовершенствование. Ибо когда человек сильный, и таких человеков много, о каком враге там идет речь? О каких там паразитах идет речь? В здоровом теле паразиты не живут. Давайте мы станем здоровыми. Сам, своя семья, свое общество, своя держава. А не так, что пойдемте бить паразитов. Но в конечном итоге, убивая паразитов, вы убили людей. Так что я против паразитарства, я против паразитизма, я против паразитов. Но я понимаю, что раз они есть, они как индикатор, показатель бытия нашего общества. Вот чтобы его исправить, необходимо сначала правильную идеологию, правильные мысли вложить. А это можно в современном обществе сделать через средства массовой информации. Поэтому нужно свое средство массовой информации, профессиональное, качественное, взаимодействующее с другими людьми, которые этим же занимаются, также профессионалами, которые качественно делают, у кого есть понимание державности. Не просто разговоры, как что-то там хоровод провести, хотя это важно. Не просто как какую-то там сделать штуковину, хотя это тоже важно. А именно с точки зрения державности. Вот когда все это встает на свои места, появляется средство массовой информации, профессиональное, высокого уровня качества, тогда вас все больше и больше будут окружать те люди, которые так или иначе с этим средством массовой информации сталкиваются. И вот когда они сталкиваются с таким средством массовой информации, они начинают прозревать. Они с вами начинают говорить на одном языке, применяя одинаковые понятия или современным языком термины. А раз так, то улучшается взаимопонимание. А раз так, вы можете совместно что-то делать. А раз так, вы начнете это делать, и вы будете совместными усилиями достигать намного больше того, что есть на самом деле сейчас у вас. Мне часто пишут, я один или одна, или мы с семьей переехали, а у нас нет единомышленников, мы выживаем, нам тяжело. Конечно. Конечно, потому что все совершают одинаковые ошибки на первом этапе. Вот большинство людей совершают ошибки на первом этапе. Они бегут куда-то от цивилизации, а потом оказывается, что те, кого они считали единомышленниками, они, оказывается, не единомышленники, они просто соседи по даче, у которых не было цели, идеи, понимания, они не хозяева. И вы начинаете одни тянуть эту лямку на себе. Поэтому сначала идеология, сначала мысли, сначала понимание. Вот только потом люди, потом только земля и потом только деньги на свою землю, на свое производство. С условием того, что это будет община. Ибо один не выживет в современных условиях. И даже одна община не выживет. Необходимо создавать соединение общин, объединение общин, достаточных, которые будут строить державу. Ну ладно, что-то я разошелся. Идем дальше. Так, идем дальше. Егор Дед, предложение. Алексей, сделайте список нужных вещей. Пусть народ смотрит, что пылится в бардачках и есть в списке. А дальше просто отправка и доставка. Для того, чтобы это произошло, необходимо подготовить определенный ресурс. Такой план вынашивается уже 3,5 года. И не только такой ресурс, а еще и другой. План вынашивается 4 года. Для этого ресурса нам не хватает малого. Это, ну, сейчас появился человек, который взялся реализовывать такие ресурсы. Помощники нужны. Все очень просто. Нужны помощники, которые сделают ресурсы вот такие, где люди смогут чем-то обмениваться, что-то кому-то предлагать. Да много чего делать. Все планы уже есть, они продуманы. Не хватает исполнителей. Алексей не будет сам это исполнять. У Алексея несколько другие задачи на сегодняшний момент. Поэтому не думайте, что сейчас Алексей схватится и сам начнет делать. Я не Пиночет, чтобы всех гонять дубиной или заставлять работать, направив на кого-то стволы. Я не узурпатор, который залез на бочку и сказал, все вокруг мое. Нет. Я помогаю только людям понять, что и как делать, зачем и почему, исходя из того, что веду и проверено мною. Но делать придется вам. Идея хорошая, и она рассматривалась, еще говорю, и 3,5 года, и 4 года назад. Идем дальше. Максим Архипов, вопрос в эфир. Здравия, Алексей и Светлана. Алексей, разделяете вы мнение об уникальности Мидгард-Земли для развития человека? Возможно осмыслить эту уникальность обычному человеку? Чем это место лучше остальных во Вселенной? Или это уникальность для ясельного возраста, раз мы живем или жили под покровительством высокоразвитых людей? Все, что было здесь сказано, имеет место быть. И уникальность, и ясельность, и высокоразвитые сущности за нами присматривают, чтобы мы там себе глаза не повыкалывали и в розетку вилками и гвоздиками не совали. Так что все это есть. Насколько она уникальна, ничем она не более уникальна, чем такие же земли, находящиеся на нашем уровне, но, с другой стороны, она уникальна всем, потому что именно здесь находится то, что необходимо всем нам. Необходимо тем, кто сюда с других уровней будет приходить, кто будет приглядывать с других уровней и кто будет переходить на другие уровни. Но об этом я рассказывал в своих семинарах. Откуда все пошло, как что взялось, что такое белое, что такое черное, кто кому служит, кто кем управляет и, главное, самое, что с этим делать. Ну все, вопросов больше нет. Что, правда? Да. Я свободен. Ты рад? Ну, как сказать, всегда встречи должны заканчиваться чем-то добрым и радостным, и светлым. Давай поэтому сделаем так. Ты сейчас подведи какой-то итог того, что ты увидела и услышала в нашей передаче, чтобы, ну, так вот можно было чем-то закончить добрым и хорошим. Ну, я попрощаюсь. Ну, что я хочу сказать? Я хочу пожелать всем добра, как у нас уже это принято. Пишите свои вопросы, пишите пожелания, критикуйте, но критикуйте, пожалуйста, по сути. Потому что очень много таких комментариев оскорбительных. Вы и сами себя оскорбляете, и окружающих людей. Лучше пишите по тем вопросам, которые затронуты в роликах наших или по темам эфиров. Мы всегда передадим ваши пожелания и критику выступающим в эфире людям. Ну, а так, всем радости, добра, счастья, здоровья вам и вашим близким. Благодарю тебя за то, что помогла провести этот эфир, за то, что собирала вопросы. Всех, кто писал вопросы, благодарю. Низкий поклон, друзья, за то, что вы мыслите, за то, что вы пытаетесь разобраться с тем, как это все устроено. Потому что именно с мысли все начинается. Мысли первично, все остальное – это последствия. Что подумали, то и получите. Конечно же, кто-то может сказать, что мысль нематериальна. Да, сама мысль по себе нематериальна, но она создает все материальные блага и все неприятности, которые у нас есть. Но это уже из опов язык, я думаю, что сегодня мы об этом уже говорить не будем. Тебе, Алексей, итак, большая благодарность за то, что ты ответил на все-все вопросы. Да. Ну и мне тоже благодарность. Разрешите от вашего имени поблагодарить лектора за интересно проведенное время. Как у нас шутит часто Владимир Георгиевич Жданов. Добра всем, друзья мои. С вами было приятно пообщаться. На самом деле, в очередной раз прошу. Если вы не гоблин, если вы человек мыслящий, то тогда постарайтесь выйти из цивилизационной отравы. Постарайтесь в своих комментариях писать суть понятным языком не только вам, но и тем, кто будет это читать. Постарайтесь выразить мысль. Не надо думать, что я лично баню, или Светлана банит, или кто-то другой из администраторов банит только за то, что вы написали несогласное с нами. Нет. В бан отправляются гоблины, те, которые ведут себя по-хамски. Эмочки-людоедочки за ними вслед летят, потому что они ведут себя вот таким вот гадким, фаршивым образом. Если человек пишет мысль правильно, излагает ее с точки зрения правильного понимания, а не с точки зрения, что с нашей точки зрения это правильно, а именно правильно излагает мысль, доходчиво и понятно, аргументирует ее, с таким человеком всегда приятно общаться, ибо эта сторона несколько противоположная от нашей, но она отражает единый большой кристалл мудрости, который олицетворяет нашу жизнь. Он только стоит на противоположной стороне этого кристалла, или на противоположной грани, или где-то по соседству, видит мир таким образом. Может быть, он находится под влиянием кого-то, может быть, он даже и стоит на нашей грани, но находится под влиянием кого-то, кто чуть-чуть в сторону пытался его увести, попытался что-то ему в голову вложить, вбить. Ну, всякое бывает в нашей жизни. Поэтому с такими людьми мы общаемся очень радостно, и нам всегда такие комментарии очень важны, потому что из них вырастает понимание, донес мысль, не донес, правильно, неправильно донес, обратил внимание на это или не обратил, акцентировал, не акцентировал. А вот если человек просто пришел и начинает матерком да с ветерком, ну в этом случае досвидос полный. И здесь даже не рассматриваются, там потом какие-то угрозы начинаются, там вы меня забанили, я сейчас с вами начну разбираться. Там, да. Разбирайтесь сколько угодно. Вот. Ну, пожалуй, все. Итак, до новых встреч, друзья мои. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 ноября 2017 года вторник. Это был у нас свободный эфир на разные темы. В эфире в виртуальной студии присутствовал Алексей Орлов, Светлана Большакова. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.